Лиза Гамаус. «Месть сама тебя найдет, предатель», — читает Ксения Фокина. Глава первая. Ложечка. Золотая ложечка в очередной раз опускается на фарфор с легким звоном, мелькнув персидской бирюзой на кончике черенка. 100-граммовая антикварная корница уже почти пуста. Прохор любит есть черную икру по-французски, намазывать на маленькие оладушки и запивать холодным брютом. Иногда просто есть из ложки, медленно раздавливая во рту языком каждую икринку. Когда он садится в кресло, вот так, с шампанским и икрой, перед телеком в большой гостиной, это означает, что он либо заключил выгодную сделку, либо прилично заработал, либо что-то третье, но явно неординарное. Мне уже давно хватает ума ни о чем таком его не спрашивать, и я просто пристраиваюсь на соседнее кресло, и он наливает мне шампанское. На экране теннисный матч, но Прохор как-то не очень следит за игрой, его глаза блуждают, и он явно думает о чем-то другом. «Не хочешь завтра в большой? Мухин прислал 2 билета, все не может загладить вину. А то я пойду с Евой», — спрашиваю я мужа. Прохор поворачивает голову в мою сторону и щурится. «А ты все еще ничего в свои 44. Всегда была красоткой», — улыбается он мне. «Мне приятно. На самом деле я только что из салона. Лицо сияет, волосы в полном порядке. К слову, моя свекровь, гремучая змея, всегда пытается мне сказать, что ее сын достоин кого-то там краше и румянее, а главное — с более приемлемым происхождением. Мои родители — обычные инженеры-механики, однокурсники, которые получили свои дипломы еще во времена СССР. Не аристократично, что уж там. На свои приемы в смокингах Елена Викторовна их, конечно, не приглашает. Не стоит слишком повышать концентрацию в графине с лимонадом. Она может заявить такое о моих родителях без стыда и совести. Ей кажется, что ее дебильные метафоры уместны и точны. То есть в ее безупречном лимонаде лишний ингредиент нежелателен. Достаточно одной меня. Ссориться с бабушкой моих 2 дочерей я не люблю. А сейчас мне вообще ее сентенции как об стенку горох. Да и она, кажется, уже смирилась, что я, жена ее ненаглядного сына и мать ее внучек, похожих, кстати, на нее. Особенно Елену Викторовну напоминает старшая, Вероника. Зоя, похоже, меньше. Она унаследовала от своей второй бабушки светло-пепельные кудрявые волосы и синие глаза. Старшей 21, а младшей 19. Щедрый папаша в прошлом году купил им по студии в городе, и теперь они с нами не живут. Приезжают, конечно, но не так часто, как бы мне хотелось. Дом без детей — это другой дом. Зою мы рановато отпустили, и за нее болит душа, но старшая говорит, что следит. «Иди с Евой, я завтра занят», — отвечает Прохор на мое предложение про театр. Он много работает. У него успешный бизнес. Прохор — финансист, занимается финансами и консалтингом, работает с крупными компаниями. Он всегда был при деньгах, даже 25 лет назад, когда только закончил академию. Порода такая, они к нему липнут, деньги в смысле. Мы познакомились с ним на танцполе в Шамбале, дорогущем и крутом московском ночном клубе на Кузнецком мосту. Только наступил 2002 год. Я была в серебряном мини с распущенными волосами. 2 раза в месяц там работали самые известные в мире диджеи, такие как Будда Бар, Мэн Рэй, Ля Квин. Всех не помню, конечно. «Ты мне нравишься?» — наклонился ко мне Прохор. «Обычно мне никто не нравится». Через 3 месяца мы уже жили вместе на Фрунзенской набережной в 3-комнатной квартире с евроремонтом, которую Прохор снимал, особо не утруждаясь. Елена Викторовна считает, что наша история любви, моя и Прохора, соткана из моих женских хитростей, интриг, то есть моего успешного очернения конкуренток, нехватки времени у ее гениального отпрыска и, естественно, беременности. Бедный парень попался в сети, умудренные опытом дамы полусвета, потому как в ночные клубы приличные девушки не ходят. Таких проныр, как я, никто не любит. А где страдания, недоедание, бедность, отец-алкоголик, наконец? Она верит в мой незаслуженный фарт по жизни и от бессилия докапывается до моего имени. «В чью это честь тебя назвали Бертой?» — как-то поинтересовалась Елена Викторовна. «Тебя не спросили», — посмотрела ей тогда в глаза, подумав про себя, и она поняла, что перебрала. «Ей завидно, что я более 20 лет живу в достатке, ничего для этого не предприняв, если не считать, что я родила и вырастила 2 детей, веду хозяйство огромного особняка, провожу регулярно светские приемы, на которые не так-то и просто попасть, забочусь о ее сыне, сдувая пылинки, 24 часа в сутки, и являюсь известным коллекционером антиквариата. У меня много что есть». Но мое любимое — это коллекция великой княгини, родной сестры Николая II, Ксении Александровны. Коллекция сентиментальных камей на Агате. Я собирала ее по миру, камею за камеей, и сейчас мне не хватает только одной. Если судить по записям самой великой княгини в ее дневнике, который я тоже умудрилась купить на торгах в Лондоне. Возвращаюсь к моему жизненному фарту. До 16 лет я была полностью парализована и лежала овощем. За мной ухаживала прабабушка Берта. Конверсионное двигательное расстройство, или кататония. В 6 лет перед школой в августе я гуляла со своей подругой Стешей по полю на даче. Мы там всегда гуляли, и родители нас спокойно отпускали. Тем более, что Стеше уже исполнилось 10. Трава летом на поле вырастает высокая, выше нашего роста, да даже и выше взрослого человека, и если забраться в траву, то ни тебя не видно, ни остальных. На нас напали 2 здоровых мужика. Меня скрутили, завязали руки и ноги веревками, залепили рот и отшвырнули, а Стешу раздели и насиловали. Я сначала даже не понимала, что они с ней делали. Я еще была довольно маленькой, чтобы все осознать. Помню только ужас. Пару раз меня ударили в живот и по голове. Я отключилась. Стеша не пережила этот кошмар, а я впала в кататонический ступор с обездвиженностью. И началась моя овощная жизнь. Когда мне исполнилось 16, к родителям пришли врачи с предложением рискнуть и использовать новый метод, новую терапию, которая оказалась спусковым крючком. Они вывели меня из этого плачевного состояния, повторив травмирующую ситуацию, но в более безопасной обстановке, естественно. Потом начались годы сумасшедших усилий по реабилитации с болью, слезами, отчаянием, криком. Мышцы были атрофированы, но не разрушены. Еще надо было учиться, так как все 10 лет школы я пролежала неподвижно. Я верила в то, что я справлюсь и буду как все. Я очень полюбила жизнь, потому что я вернулась с темной стороны. Я радовалась людям и воспринимала все, что мне говорили, за чистую монету. Житейский опыт у меня отсутствовал напрочь. Но со временем я научилась разбираться в подводных камнях общения, набив шишек. Прохор ничего этого не знал. Скажу больше, он и сейчас не знает. Я придумала школу, в которой училась, и даже показывала ему здание. «Почему у тебя нет ни одной детской фотографии?» Я и здесь выкрутилась, сказав, что у нас был пожар в квартире, и сохранились только редкие снимки, где я совсем маленькая. Матч заканчивается. Прохор молчит, я тоже. Все вроде бы нормально сейчас, когда девочки уехали, и мы остались одни в этом огромном доме. Но у меня появилась какая-то странная тревога, что Прохор что-то от меня скрывает. Интуиция меня никогда не подводила, я даже ее побаивалась. «Забыл тебе сказать, что в четверг поеду в Питер. Списалась с одним антикваром. У него, кажется, есть камея с пекинесом, во что я не очень верю. То есть подлинность. Но съезжу. Откуда только он ее нарыл? Этот Питер — сплошная загадка. «Не стоит», — произносит Прохор. «Что не стоит? Не поняла». «Я продал твою коллекцию. Очень удачно. Сегодня уже получил деньги». «Что?» — шепчу я в ужасе пересохшим ртом. «Что ты продал? Мою коллекцию камей?» «Я не могу в это поверить. У меня в буквальном смысле отвисает нижняя челюсть». «Что ты только что сказал? Прохор, ты в своем уме?» «Нет, он не мог так со мной поступить. Что за подлость? Он никогда себе такого не позволял. Он же знает, что значит для любого коллекционера коллекция, которую он лелеял и собирал 10 лет. «Хватит мне устраивать сцены. Мне нужны наличные. Я нашел какого-то молодого придурка, который отвалил в 2 раза больше, чем я рассчитывал. Найди себе другое занятие. Сдались тебе эти камеи? Или ты считаешь, что у тебя здесь что-то есть, что не принадлежит мне?» Я в шоке. И я уже боюсь. Мне невероятно жалко и до невозможности обидно, что мой 10-летний труд нивелирован до пренебрежительной фразы. Но я боюсь не этого. Мне страшно, если я опять впаду в ступор. Дышу. Смотрю на стену в одну точку. Вспоминаю больничную палату и напряженные глаза доктора. Он верил в меня, и я его не подвела. «Берта, спокойно!» «Но почему-то мне кажется, что это еще не все».